Глава 39. Короткий стук в дверь настиг меня в крохотной гостиной. Я уже переоделась ко сну в мягкую пижаму, планировала выпить чашку волшебного чая из трав, собранных матушкой, и крепко уснуть до самого утра. Взглянув на часы, насторожилась. Нет, это кто-то из своих. Ребята из охраны сообщили бы, если бы рядом с моей квартирой появился чужак. И потом... Камеры в режиме онлайн транслировали картинку Медведеву лично. В этом плане я не опасалась за свою жизнь. Но все равно страх еще жил в глубине моей души. И я тихонько подошла к двери. Сквозь глазок рассмотрела парней из охраны. «Муза Эдуардовна», — позвал один, — «мы на пару слов». Послушно открыла дверь. Ребята мялись на пороге, не решаясь войти, оставаясь в поле зрения глазка камеры. А я невольно усмехнулась. Кажется, все вокруг меня опекали, но не приближались, и между мной и окружающими всегда оставалось пара метров. «Что стряслось?» — поинтересовалась я, оставляя двери открытыми. «Вы только не переживайте», — торопливо произнес самый смелый, судя по грозному виду. «Медведева в городе нет. Сашу мы просить не можем, говорят, ей волноваться нельзя». «А с Коршуновым что? Тоже в положении?» Удивилась я, почему ребята обратились ко мне, а не к начальнику СБ. «Да не, Коршун как раз и отправил нас к вам», — замялся второй. «Говорит, только вы сможете помочь. Не откажете». «И в чем же я такая безотказная?» — усмехнулась я. Лука Ильич пьянствует и немного буйствует. Парень потер покрасневшую скулу, словно наглядно демонстрировал свидетельство буйства демона. Коршун вопрос замял, клиент претензий не имеет. Но вы ведь знаете Луку Ильича. Короче, нам бы его обезвредить, хотя бы на пару часов. Там в казино серьезная игра, народ нервничает. Умоляющие взгляды ребят меня ничуть не тронули. Но мое воображение уже рисовало разбитую посуду в баре, элитный алкоголь, разлитый по дорогому покрытию, бармена с подбитым глазом и вытянутые лица недовольных игроков. «Ждите». Коротко оборонила я и хлопнула дверью. Одеваться пришлось быстро. Не появляться же мне в крутом казино в джинсах, но и откровенные платья тоже не годились. Пришлось впрыгнуть в строгий брючный костюм и удобные туфли на невысоком каблуке. Волосы я распустила. Просто не было времени возиться с прической. Нанесла легкий блеск на губы, прихватила телефон и выскочила за дверь. Ребята, как и было велено, ждали меня в коридоре. Я предпочла спуститься по наружной лестнице. Во-первых, быстрее. Во-вторых, я очень надеялась, что порывы прохладного ветра остудят мои пылающие смущением щеки. Грядущая встреча лицом к лицу с демоном настораживала. Более того, демон был пьян, а значит, к его здравому смыслу взывать бесполезно. Весь масштаб катастрофы я осознала, стоило мне перешагнуть порог нулевого этажа трех тузов. За спиной тихо пиликнул кодовый замок двери. Охрана в полном составе осталась по ту сторону бронированной преграды. Я тоскливо взглянула на телефон. Разумеется, сигнала нет. Думаю, взывать к совести Коршунова и Медведева бесполезно. И, расправив плечи, я двинулась в сторону бара, к единственному посетителю, сидящему спиной ко мне. Эту спину я узнала бы из миллиона. Даже с закрытыми глазами узнала бы. Я помнила силу и тепло этих рук. Помнила, какими ласковыми могут быть эти пальцы, сбитые сейчас в кровь и сжимавшие стакан до краев, наполненный водой с кубиками льда. Кажется, кто-то страдает от жуткого похмелья. Странно, но мне его даже не жаль. Ни капли. «Мама пообещала тебе пересадить новую печень?» — едко поинтересовалась я. «Ты только пьешь или еще и закусываешь?» В зале было пусто. Даже музыка не играла. Создавалось впечатление, что сегодня никто не планировал открывать казино. Ни единой души, кроме Луки Ильича. Демон повернул голову в мою сторону, словно не ожидал меня увидеть здесь. И я поняла. Подстава. Меня, как слепую дурочку, привели в логово врага. А я еще и губы накрасила. Дура. Демон не был пьян. Его взгляд был осознанным. И не сулил мне ничего хорошего,